сентябре 50-го года был арестован некто С. Мы были из одной деревни и издавна друг друга знали. Он был одним из тех, которые в годах 37-38 многих людей привели в тюрьму. Так как я этого человека хорошо знал, я знал, что он себя опять предаст на службу в МГБ. И меня опять потянут. Тогда уже я работал по ремонту тракторов в совхозе, значит, не дома. Я настолько встревожился, что уже не мог больше спать. Я чувствовал, что скоро может что-то случиться, чего я так давно уже боялся. Мои мысли, что я скоро опять окажусь за решеткой, меня ни на минуту не покидали. К тому времени смертная казнь в СССР опять была восстановлена. И к тому же было слышно о необычайной жестокости во время следствия в тюрьмах КГБ. Все вместе меня довело до того, что мои товарищи по работе заметили во мне изменения. А что я мог парням сказать? Никто не знал мое прошлое. На выходной мы могли уехать домой, снега уже было мало. Когда я в последний раз был дома, я слышал, что уже некоторых женщин из-за меня вызывали на допрос. Это был уже явный знак, что дело до того дошло, что меня скоро заберут. Когда я на следующий день поехал на работу, я дома попрощался. 29 ноября 50-го года меня взяли. Через С они сразу вышли на мой след. Через него они не только узнали, кто я есть, но он им больше сказал, чем я сам знал о себе. Он все сказал, кроме правды. Может быть, он и немного сказал, но все, что ему предложили, он подписал. Это уже хуже. Когда на суде ему это надо было говорить, он забыл, что он подписал. Этому С обещали свободу, если все обо мне скажет. А сказать обо мне он не мог много, потому что он обо мне ничего не знал. Мы ведь нигде не были вместе, он же был намного старше меня. В таком случае люди из КГБ все подсказали ему, ему нужно было только подписать. Когда они меня ночью, примерно в 2 часа 30 ноября, привели к зданию КГБ, они уже о моем преступлении знали столько, что я был готов к расстрелу. С такими словами меня принял ночью старший лейтенант Лавягин. С этими словами, а именно, что я был готов к расстрелу, он сразу хотел меня загнать в безвыходное положение, как они, безусловно, сделали с С, чтобы и я из страха сразу бы все подписал, как он. Но он заблуждался, у меня уже был маленький опыт. Вечером, примерно в 9 часов, меня вызвали в контору. Мы жили все вместе, в одном помещении, около 20 человек-трактористов. Там они меня не хотели брать. Я сразу понял, что этот вызов к директору в такой поздний час означал. Я попрощался с парнями. Всем, конечно, было любопытно, в чем дело. Но я сказал, что мы не скоро увидимся. Я пошел к конторе, постучал к директору и вошел. Это была та комната, где 4 года назад директор меня так сочувственно принимал. Там сидели 3 человека в гражданском. Они сказали, что мне нужно ехать с ними в Караганду. Я должен был подписать ордер об аресте. Потом я должен был раздеться догола, и они меня самым тщательным образом обыскали. Потом 2 из них пошли в мою спальню и там все обыскали. Я должен был сесть в угол подальше от него. И так мы сидели и ждали тех 2. Когда они вернулись, они принесли мне кое-что с собой взять. КГБшники еще разрешили попрощаться со всеми, и мы поехали. Было уже ночью и ужасно холодно. Я был плохо одет, да у меня и тогда мало что было из одежды. Я должен был вверху, в грузовике, плашмя, лечь на голые доски. 2 КГБшника с автоматами охраняли меня, готовыми к выстрелу. Всю дорогу ругали меня. Я не мог даже пошевельнуться, иначе бы они сразу выстрелили, если бы я даже голову поднял. Они дали мне понять, что я уже никогда не убегу, что это моя последняя поездка и что меня пуля уже ждет. Тактику КГБ я уже очень хорошо знал, чтобы на их ругань отвечать. Я уже достаточно пережил и знал хорошо, как себя вести. Кто перед этими людьми сразу теряет равновесие, погиб. Хороший пример этот С. Он получил обещанную пулю. Я им вообще никакой ответ не давал, даже и после того, как они немного успокоились. Только я сильно замерз, я сильно дрожал. Возможно, один из них это заметил и говорит другому. Как этот фашист это терпит? Я в своей шубе мерзну, а он лежит тут полуголый. Да, хочешь не хочешь, я должен был это выдержать. Еще и заглох мотор у них. Шофер попытался его завести. Это была старая полуторка, и прошло много времени, пока они меня привезли к зданию КГБ. Как я уже упоминал, меня принял старший лейтенант контрразведки, который сразу и начал меня допрашивать. Его поведение было зверское. Он сразу хотел на меня нагнать страх, поэтому так упрямо начал. Это их тактика. Обычно новичков, пока их приведут в камеры, где другие арестанты, их немного наставляют, их всегда следователи хорошо обрабатывают. Так было и со мной. Не первый раз мне пистолет к виску приставляли. На этот раз мне нечего было бояться, что будут стрелять. Не для того они меня сюда привезли. К первому допросу, до того, как меня повели в камеру, попозже пришел шеф КГБ, полковник. Он сам меня подверг немного испытанию. Под моим делом до сих пор стоял большой вопросительный знак. Они знали то, что С им сказал, хотя это была неправда, но было достаточно, чтобы меня арестовать. И если понадобится, даже строгий приговор вынести. Все, что С подписал, было ими самими продиктовано. Сама линия содержала немного истины, именно где я учился, где я служил, но было сильно преувеличено и много добавлено. Например, С не мог знать, где я служил, а подписал. Значит, о моем деле в КГБ уже было много выяснено, но главного они не знали, а это их больше всего интересовало. В КГБ было известно, что я принадлежал к тому батальону, который в их архивах числился как полностью уничтоженный. Ну а теперь оказалось, что один живой. Это стало главным вопросом, именно как я остался в живых и что я делал дальше. Они мне не верили, что я до конца был с батальоном и уничтожение пережил. Они меня держали до утра. Их поведение было по-разному. Каждые 5 минут они меняли свою тактику, то как ангел, то как черт. Я оставался безразличным к их буйности. Конечно, я сильно волновался, и что у меня внутри происходило, едва ли можно себе представить, но им этого нельзя было показывать. Моя будущность показалась мне темным. При этом плохо то, что когда человек находится в их руках, ты во всем оставленный. Негде найти утешение. И где искать правильное утешение? Я тогда еще не знал. А именно у Бога. Насколько бы мне тогда было легче, если бы я у Господа искал утешение? Насколько легче было бы мое положение? Под утро меня ввели в камеру. Это была камера 4 во внутренней следственной тюрьме МГБ. Тогда министерство, позже комитет Карагандинской области. На одной койке спал человек, другая была пустая. На койке лежал очень грязный матрац. Я кинулся на пустую койку и сразу бы уснул. За мной была тяжелая бессонная ночь. Но до этого не дошло. Был подъем, а после подъема было строжайше запрещено спать. Мой новый брат, по несчастью, больше не уснул. Он еле дождался подъема, уж очень хотел со мной поговорить. Во время, отведенное для сна, нельзя было разговаривать. Он уже очень томился любопытством, кого ему дали. Он уже полмесяца был один в этой камере. Это так скучно, если не с кем поговорить. Мы познакомились, я назвал себя. Его звать Иван Герко. Был старше меня на 6 лет. Он сразу энергично начал рассказывать о тюремной жизни и о своем деле. На его вопросы о моем прошлом я очень осторожно отвечал. Здесь особенно надо быть внимательным, особенно первое время. И здесь у МГБ свои шпики есть. Всегда есть такие люди, которые допускают себя использовать, которые людей продают даже среди таких, которые сами проданы. Вновь прибывшие, у которых шок ареста еще не прошел, и у которых еще никакого опыта нет с МГБ, такие легко попадают в эту ловушку. Они ожидают сострадания и охотно отвечают на вопросы, которые им ставят другие заключенные. Этим пользуются эти шпики и услышанные доносят следователю. Иван не затруднял меня вопросами, он видел, что я осторожный. Он сказал, что я сам буду искать с ним общение, когда буду убежден, что он такой же, как и я. Он рассказывал мне, как у него следствие идет. Одно я Ивану сразу доверил, а именно, что меня принял один из контрразведки, чтобы он знал, что я тоже такой, которого считает опасным. В контрразведку для следствия попадают только подозреваемые в шпионаже преступники. К таковым Иван и принадлежал. Его дело разбирала та же служба. Он назвал мне 2 офицеров из спецслужбы Алматы, которые в Караганде работали с подозреваемыми в шпионаже. Он назвал того, которого я уже немного знал. Он сказал мне, что у меня будет очень тяжелое время следствия. И хочу я того или нет, он все же хотел мне дать совет. Я пожизненно благодарным остался этому человеку за то, что он это сделал. И уж совсем пристыженным пришлось позже мне у него просить прощения за то, что я ему вначале полностью не доверял. Но он похвалил мою начальную осторожность. Советы, которые Иван мне дал, мне фактически много помогли. Он сказал, чтобы я очень осторожно отвечал, чтобы я свое прошлое крепко запечатлел в своей памяти, чтобы я всегда говорил одно и то же. Он сказал: «Твое прошлое я не знаю, но так как твое дело ведут спецпарни, мне будет тяжело». Иван уже почти 5 месяцев в этой камере и часто один. Он очень желал, чтобы со мной хотя бы немного быть вместе. За его спиной было тяжелое время следствия, и это отражалось на всем его теле. Он выглядел очень болезненным. Неудивительно, не прошло много времени, и точно так же выглядел я. Темная камера, куда никакой дневной свет не проникает, сделает любого человека за несколько месяцев мертвенно-бледным. К тому еще перенапряжение. Потом камеру открыли, и мы должны были идти в уборную, где и немного могли помыться. В каждой камере была большая железная бочка, которая служила как уборная. Бочка стояла близко около двери у входа. Каждое утро, когда нас вели в уборную, бочку надо было брать с собой, освободить и немного свежей воды влить. Так все камеры по очереди водили в уборную, а потом также по очереди на 15 минут на прогулку по двору тюрьмы. Все это делалось очень осторожно. Никто не должен был знать, кто в соседних камерах сидит. В коридоре ни слова нельзя было говорить. После этого давали завтрак, его подавали через маленький люк в двери, который всегда закрывался падающей дверцей. Это был кусочек хлеба, кусочек сахара, кружка чаю, собственно, только подкрашенная вода. В 10 часов всегда начиналось самое тяжелое, именно увод на допрос. В первое утро Ивана первым увели, но вскоре после этого и меня. Меня привели в 27-ю комнату, к тому уже немного знакомому старшему лейтенанту. Он вышел мне навстречу, осмотрел меня с ног до головы и сказал, что он будет вести мое дело. Было, как Иван сказал, он был прав. Теперь он уже основательно ознакомился с моим делом. Я должен был повторить мою жизненную историю, которую ночью ему уже рассказывал. Временами он делал себе заметки, ухмыльнулся издевательски и недоверчиво, но речь мою не прервал. Но когда я закончил свой рассказ, он презрительно посмотрел на меня и спокойно сказал: «Если дальше в моей жизненной истории ничего добавить нельзя, тогда я не преступник. Но они меня сюда привели не для того, чтобы я рассказывал им сказки». Далее он сказал, чтобы я свои сказки выбросил из головы, и чтобы, когда он меня в следующий раз вызовет, я бы ему рассказал свою жизненную, истинную историю. До сих пор я ему рассказывал выдуманную историю. Между тем настал вечер, и меня увели назад в камеру. Иван был уже дома и с любопытством посмотрел на меня. «Да, — говорю, — я тоже был у того опасного парня из Алматы. Коротко я рассказал, что я ему всю правду рассказал, а он это считает сказкой и от меня хочет услышать совсем другое. Иван мою историю еще не знал, но сказал, чтобы я то, что я однажды сказал, все время повторял, будь что будет. Он говорил, что мне это придется 100 раз повторять, и всегда они будут нервничать, даже будут бить, но сохрани уравновешенность, только так ты выиграешь». Тюремный обед уже стоял на столе, но аппетита у меня никакого не было. Но Иван поднес его ко мне. Он кое-что получил из дому и пригласил меня вместе с ним покушать. Он сказал, что мы теперь братья по несчастью и согласно этому будем поступать. Мы заключили союз, и сколько мы были вместе, мы были как братья. Часто я его с Эдуардом сравнивал. Оба они были разные люди. Один интеллигентный, был грамотный и был на инженерной работе, а другой малообразованный и знал пока только солдатскую жизнь. Но оба имели самые лучшие человеческие качества, и оба очень дорого запали в моей памяти. Камера была маленькая, вдоль боковых стен стояли 2 железные койки. Между ними и наружной стеной маленький столик. Над столиком совсем наверху маленькое зарешеченное окошечко, в котором был встроен фонарь, который день и ночь горел. Снаружи над этим окном был надстроен щит, так что и днем при солнечном свете совсем мало дневного света проникало. В одном углу двери стояла туалетная бочка, называемая парашей. От двери до стола оставалось маленькое пространство, чтобы ходить туда-сюда. Четыре шага туда, четыре назад. Днем спать было строго запрещено. Только сидеть или ходить. Расстояние для прогулок было всегда занято. Только один из нас мог ходить, притом всегда беседуя. После 5-6-часового допроса у следователя члены были онемевшие. В двери был маленький глазок, который с наружной стороны закрывался. Через этот глазок постоянно контролировали, все ли в порядке в камере. За сон днем сразу сажали в холодный карцер. У нас у обоих был сон и всегда ждали возможности, наконец, поспать. В 22:00 всегда начинался сон, но, увы, только уснув, опять вставали и к следователю на ночной допрос. Это было, пожалуй, самое тяжелое, что здесь было, чего там пришлось вытерпеть, а именно днем и ночью допросы. Этими допросами они людей совсем доводили как физически, так и морально. Такой тактикой они больше всего выигрывали. Человек делается совсем разбитым, он перестает нормально мыслить, и следователь делает с этим почти безумным человеком все, что хочет. Большинство в отчаянии подписывает все, что от него требуют. В первый вечер нас опять обоих увели, после того, как мы, возможно, час поспали. Мне приказали сесть. Сидеть надо было на стуле без спинки. Стул был прикреплен к полу короткой цепью. На этот раз старший лейтенант встал прямо передо мной и задавал мне прямо в лицо вопросы. «Батальон был полностью уничтожен. Как ты в живых остался?» Он думал, что я вру, будто я не был там. Я ему это уже рассказывал, но для него это были сказки. Теперь я должен был до мельчайших деталей все рассказать. Как нас немецкие офицеры предали, как нас ввели во двор имения, где мы были окружены и были уничтожены. Я рассказывал, как я без сознания под мертвыми лежал и сам мало что от боя мог узнать. После я полз вдоль кювета, сквозь огонь и удушающий дым, и до леса добрался, и так в живых остался. Тогда у меня все еще свеже в памяти было. Память у меня была хорошая, и поскольку я свою жизненную историю сотни раз от начала до конца должен был рассказывать, так она и осталась в памяти запечатленной. О том, как я живым остался, МГБ имело другие данные. Это предполагал Иван, когда я ему всю свою историю рассказал. «Здесь, — говорил Иван, — я должен быть особенно осторожным. В этом суть в твоем деле», — говорил он. «Они хотят из тебя выжать, что немецкие военные власти специально оставили тебя за их спиной», — сказал Иван дальше. «Да и школой все совпадает, в которой ты учился». «Из-за школы тебе еще придется хорошо защищаться. Все, что я ему ночью рассказывал, были опять выдуманные сказки, как он выразился. Я должен перестать лгать, а то они будут применять другие средства, чтобы мне внушить правду». «Какие они еще имеют средства? Еще тяжелее тех, что они людям месяцами не дают спать. Иван был мне хорошим советником, и я благодарен своей судьбе, что с ним вместе был». На следующее утро, после того, как я немного поспал, и мы немного могли побыть вместе, я ему все рассказал. На это он высказал свои предположения, о которых я уже указывал. Он меня все вновь предупреждал ничего не подписывать. Следователь ото дня в день становился хуже. Он совсем не давал спать. Сам уйдет спать, а в это время возле меня сидит другой. Я должен сидеть на стуле без спинки, руки положив на колени. Здесь часто случается, что человек упадет со стула, потому что не на что опереться. Обычно за это давали пощечину или несколько часов холодного карцера. Он стал особенно назойливым на два вопроса, а именно сельскохозяйственная школа, которая у них числилась как шпионская школа, и что я остался жив. Иван допускал, что кто-то в МГБ мое прошлое иначе рассказал, и эти два случая тоже иначе указал. Если это так, тогда они мне это скоро покажут. С об этом ничего не мог знать, но он мог подписать готовое, и если я дальше буду настаивать на своем, они мне его представят, и он в моем присутствии будет все повторять, что он сказал. Здесь я должен быть очень осторожным, все отвергать и настаивать только на своих данных. Однажды днем предстал очень возбужденным предо мной и сказал: «Если ты не хочешь мне правду говорить, тогда я тебе ее скажу». И после того, как я сказал «ничего больше не буду говорить», Он начал цитировать. «Эту сельскохозяйственную школу я отныне должен называть шпионской школой, потому что там я был обучен как шпион. Дальше он сказал, что я от немецких военных властей специально был оставлен у них в тылу, и что именно тогда, когда наши офицеры исчезли, я пошел с ними, что там я получил задание для диверсионной деятельности в тылу советской армии. Обвинение было тяжелым, и это было неправдой, и этого я не должен был подтверждать. Когда мы с Иваном обсуждали последнюю реакцию следователя, Иван сказал, что мое дело намного хуже, чем его. Вероятнее всего, мое дело возьмет другой следователь. Это было со стороны следователя неосторожно, что он мне все высказал. Если это подтвердится, вернее сказать, если я во всем признаюсь, в чем они меня обвиняют, то это для меня очень плохо кончится. Так прошел месяц, Рождество прошло. Новый 51-й год мы встретили вдвоем, в камере. Естественно, на койке и во сне. Мы были рады, что нам можно поспать две ночи подряд. С моим следствием мы ни на шаг не продвинулись, хотя я каждый день 12-15 часов проводил у следователя. 8 часов спали только в воскресенье. Я уже был совсем разбитый. Я больше не удивлялся, что многие все сразу подписывали, что от них требовали. Они просто не могли все выдержать. Многим это было почти все равно. Кто уже попал к ним, того сделали преступником, хотя он им не был. Приговор 25 лет исправительных лагерей. Но у многих жизнь была поставлена на карту, как примерно у меня. Если бы я все подписал, чего они от меня требовали, я бы смертный приговор не избежал. Многие получили пулю за то, что слишком слабы были противостать мучениям, с которыми приставали к арестантам в МГБ. Это было слишком бесчеловечно. Обвинения часто были выдуманные истории, и следователи требовали для этого подписи, а это означало приговор. В то время, когда меня судили, интенсивно применяли смертный приговор. Тогда многих предателей Родины из так называемой Власовской армии судили, и многих из них приговаривали к смертной казни. Иван был офицером в этой армии, воевал против американцев и попал к ним в плен. Позже они его, как и тысячи других, передали русским. Ему так же, как и мне, удалось несколько лет жить на свободе. Теперь за его спиной было тяжелое время следствия, и поэтому он приобрел большой опыт с этим МГБ. Это было мне от Бога подарено, что я с этим человеком вместе мог быть полгода в одной камере. И это как раз в то время, когда в моем следствии все решалось. Как раз тогда мне нужны были его советы и утешения. Этого человека использовал Бог, чтобы в тяжелые часы я не потерял бодрости. Мое обвинение звучало очень сурово. Шпионская школа активно воевал против советской армии. От немецких военных властей оставлен в их тылу, где я 4 месяца занимался диверсионной деятельностью. Очевидно, все это могло подходить друг к другу, поэтому меня так сильно мучили. Но мне надо и дальше держаться правды. И благодарение Богу я оставался немым для неправды.